Глава 25. Встреча. Катя представляла себе эту встречу совсем не так. Почему-то ей казалось, что все должно произойти вечером, в сумерках, при неярком свете настольной лампы под зеленым абажуром. Такую она видела в демонстрационном зале дома в Гранатовом переулке. Лампа стояла на низком столике из прозрачного стекла. Но все произошло не так. Кравченко позвонил ей на работу не вечером, а в половине 12 дня. «Собирайся мигом, через 10 минут жду тебя на Никитской, у вашего парадного подъезда». «Уже? Едем? Ты им звонил?» Катя сдернула сумку со стула. «С кем говорил? С Девиторским? Что он сказал?» «Катя, отсчет времени пошел, а мне еще нужно до тебя добраться». Этот звонок Кравченко сделал из офиса Чугунова. Несколько минут назад отсюда же он связался из галереи 4. Трубку взял Егор. «Галерея, добрый день, я вас слушаю». «Добрый, вам звонили вчера насчет одной вещички, некоего альбома». «Да-да, помню. Так вы от Василия Васильевича Чугунова? А с кем именно я говорю?» «Начальник его личной охраны. Кравченко моя фамилия. Зовут Вадимом Андреевичем». «Очень приятно, а я? А мы уже знакомы с вами, Егор». «Неужели? Угу. Я к вам с женой как-то заезжал. Кстати, именно этим альбомчиком тогда и заинтересовался». Девиторский на том конце провода выдержал маленькую, многозначительную паузу. «Ах, это вы! Что же вы сразу-то не сказали, от кого вы? Мы бы тогда...» «Мой шеф не любитель афишировать подобные дела, вы меня понимаете, Егор? Что, у кого и за сколько, эта информация, по его мнению, должна оставаться строго конфиденциальной». «Конечно. Мы всегда самым тщательным образом следим, чтобы интересы наших уважаемых клиентов не пострадали. Кстати, а Василий Васильевич, когда ему нужна информация насчет вещей такого сорта, всегда сначала посылает вас на них взглянуть?» Девиторский не мог удержаться от ядовитого сарказма. «Угу, почти что. Я, может, и не очень секу в этих антиквариатных штуках, Егор. Однако в людях я разбираюсь неплохо. Должность у меня такая». Кравченко хмыкнул. «Меня посылают смотреть не вещь, а продавца, не проходимец ли, не кидала, не жулик ли подзаборный, а вещь. Когда решат купить ее у вас, полк специалистов найдется, чтобы проверить ее подлинность и ценность со всех сторон». «Я понимаю. Конечно, так и должно быть». Егор, испугавшись, что своей дерзостью может оттолкнуть выгодного клиента, заспешил. «Иван Григорьевич в курсе, я ему все передал. Рад помочь такому уважаемому человеку, как господин Чугунов. Белогуров будет ждать вас сегодня в 12 часов на Крымском валу. Выставочный зал, знаете? К сожалению, раньше никак нельзя, там аукционные торги, а позже он занят. И вам удобно в 12? «Сойдет. Где точно он нас будет ждать?» «Он вас встретит в вестибюле». «Ясно. Мы приедем». На том и расстались. Кравченко коротко передал суть беседы Кате уже в машине, когда они ехали по Садовому кольцу. Отметил про себя. Катя сильно волнуется. С чего бы? А она? Она действительно волновалась и отчего-то ощущала себя не в своей тарелке. Утром сегодня едва на работу не опоздала, все не могла оторваться от зеркала. Самая главная мысль, терзавшая ее, была, что надеть на встречу с этим человеком. Какую сумку, какие туфли выбрать, заколоть ли волосы, или пусть они падают на плечи тяжелой шелковой волной, как Мещерский говаривает. Какие выбрать духи, и надо ли вообще ими сегодня пользоваться? Она и сама удивлялась суетности своих помыслов в этот важный момент, но... «А если они сразу потребуют деньги вперед?» — спросила она, когда Кравченко закончил. «Это же огромная сумма! Что ты будешь делать? Откажешься от переговоров?» Прежде чем заломить цену, он должен показать вещь, убедить, что она не подделка, а подлинник. «Альбома? а это Девиторский еще прошлый раз говорил, у них в галерее нет, его надо где-то доставать. Так что такие сделки, Катя, не совершаются в один день с бухты-барахты. Потребуется несколько встреч. Ну и пользуйся, изучай обстановочку. Собственно, ради кого я всю эту бодягу затеял? В вестибюле выставочного зала было пусто и безлюдно. Катя помнила времена, когда сюда, на Крымский вал, в былые дни модных, нашумевших вернисажей, выстраивались хвостом длиннющие очереди. Но дни эти, видно, канули в лету. Сейчас здесь торговали книгами, видеокассетами, слайдами и открытками. А у дверей бара помещалась лавка художника, где на стендах красовались рама для картин, багет, коробки масляных красок и пастели, кисти и многое другое. Белогоров заметил их первый. Странно, но он сразу понял, что они те, кого он ожидает. Катя взглянула на него и... Лицо этого человека она так мучительно припоминала все последние дни. Но даже сейчас, когда он находился рядом, знакомился, здоровался с Кравченко за руку, она еле-еле его вспомнила. Совершенно непримечательный тип, усталый, погасший какой-то, серый, как пепел. А эти отечные мешки под глазами, почки, что ли, больные? Самое яркое в его внешности — одежда, дорогая и модная. Серый в полоску костюм, изящная рубашка, галстук. Такие, кажется, в новой коллекции бутика Хьюго Босс в Пассаже. Портфель-папка из софьяна с серебряным вензелем. Аромат первоклассной мужской парфюмерии. «Здравствуйте». Белогоров вежливо кивнул Кате. Ничего не отразилось в его глазах. Он ее просто не узнал. «Пойдемте, здесь сносный бар, полупустой в будние дни. Там нам никто не помешает». В тесном баре, где из невидимого динамика хрипло и проникновенно пел Рэй Чарльз, они оказались почти единственными посетителями. Белогорова тут, видимо, хорошо знали. Бармен приветливо кивнул ему, как старому знакомому. «Что вам заказать? Клиенты всегда мои гости». Белогоров достал из кармана пиджака пачку сигарет и предложил Кравченко. «Мне нарзан, я за рулем». Тот угостился сигаретой, глянув на этикетку. «Дорогие Давидов». «А что хочет ваша жена?» Катя поняла, раз Вадька избрал себе роль трезвенника-телохрана, то ей она уже не к лицу. «А мне?» «Мне джин с тоником или шерри, ну, то есть без разницы. Пусть думает, что я люблю, в отличие от своего муженька, выпить». «Паша, значит, джин с тоником, минералку, а мне как обычно». Белогоров благосклонно кивнул бармену. Когда принесли заказ, бармен сделал это лично. Катя отметила, что у Белогорова в бокале что-то крепкое, коньяк или бренди, причем весьма солидная порция. «Как обычно, привычка, значит». «У вас тут какой-то аукцион, что ли, был с утра?» — спросил Кравченко. «Должен был быть. Люди съехались, а торги отменили. Кризис». Белогоров пригубил коньяк. «Жизнь замирает. Ну-с, я так понял, вас, точнее, господина Чугунова, интересует творчество Бориса Григорьева. Это радует. Такие большие люди проявляют интерес к искусству. Значит, мне и моим коллегам еще будет где заработать на кусок хлеба». Он обернулся к Кате. «Извините, а вы, как и ваш муж, тоже работаете у Василия Васильевича? Неужели и вы телохранитель?» «Я юрист», — ответила Катя. «Василий Васильевич решил, что на встречу с вами моему мужу будет удобнее ехать вместе со мной». «Все должно выглядеть так», — Кравченко кашлянул, — «что это мы, ваши клиенты. Имя моего шефа нигде в документах на вещь не должно упоминаться». «Этот альбом нельзя вывозить за рубеж», — Белогоров усмехнулся краешком губ. «Если под всем этим вы это имеете в виду, то должен предупредить вас сразу. Альбом внесен в специальный запретительный перечень. Возникнут серьезные проблемы, и не только на таможне». Кравченко хмыкнул. Вроде он такого поворота не ожидал. «Значит, вещь запрещена к вывозу?» «Я честно предупредил вас». Белогуров отпил глоток коньяка. «Ну ладно. С этим пока ладно, там решат». Кравченко колебался. «А на каких же условиях вы беретесь достать эту вещь?» Белогуров облокотился на столик. «К сожалению, у меня лично этого альбома нет. Возможны два пути сотрудничества. Либо за определенный процент комиссионных я навожу для вас справки, ищу продавца и владельца и участвую в сделке в качестве посредника и вашего доверенного лица, либо вы делаете мне предоплату, а я выкупаю вещь у ее нынешнего держателя или приобретаю ее на аукционе, если узнаю, что она выставляется на торги. В случае аукциона, опять же, должен сразу предупредить вас. Ваши расходы возрастут. Сами понимаете, что такое аукцион». Катя смотрела на Белогурова. Он говорил все это тихо, внятно, по-деловому. И вместе с тем, с каким-то полнейшим равнодушием к происходящему, словно ему было наплевать, согласится ли клиент на его условия, нет ли. «Он же профессионал, делец, коммерсант», — подумала она. «А тут реальная сделка и барыш крупный. А он ведет себя словно настоящий пофигист. Или он раскусил, что мы снова валяем дурака? Да нет, он же встретился с нами. Имя Чугунова тут явно сыграло нам на руку. Он встретился с нами, а ведет себя так, словно и мы, и сделка его абсолютно не интересуют. Это факт. И потом, почему он столько пьет? Коньяк наперстками пьют, а у него вон какой фужер. Разве такие сделки обсуждают нетрезвым? А впрочем, тут Катя про себя вздохнула. Это у тебя, дорогуша, чисто женская логика. У них, мужчин, логика иная, и для них ведро коньяка в таких делах не помеха, а подспорье. Наоборот, мысль на сухую не идет. «Я передам Чугунову ваши условия, Иван Григорьевич». Кравченко кивнул. «Сегодня же». «А из какого же процента вы согласитесь выступить в роли нашего посредника?» «Обычно я работаю из 10-15% комиссионных от стоимости вещи». «Дерете три шкуры!» — Кравченко усмехнулся. «Кризис? Все хотят жить. Я тоже». Белогуров вертел рюмку, словно разглядывая остатки коньяка на свет. «Тяжелые времена». И вдруг обернулся к Кате. «А что вы на меня так смотрите?» «Я? А мы ведь с вами встречались, не помните? Вот, вы даже визитку мне свою дали». Катя достала из сумочки белый кусочек картона с виньеткой. «Встречались? Где же?» «А магазин такой восточный на Варшавке. Сувениры, благовония, пряности. А-а-а!» Он смотрел на Катю, и она видела. Не мог или не хотел ее вспомнить. «Странные какие глаза у него», — подумалось ей, «уплывающие, словно дым». «Извините, память, коварные шутки шутят в последнее время. Старею, что ли?» Она чувствовала, между Белогуровым и ею словно непроницаемая стеклянная стена. Он отгорожен этой стеной от них ото всех, и от клиентов, и от бармена, и от Рэя Чарльза, и от той вон парочки каких-то полубогемных прикольщиков, что гнездились за угловым столиком и посасывают пиво. Он смотрит на них, слушает их, отвечает на их вопросы разумно и по-деловому, но при всем этом он словно никого из них не видит в упор. Смотрит сквозь них, сквозь эту прозрачную стену, различая за ней лишь что? Этого Катя не знала. Возможно, свой собственный, смутный силуэт, свое отражение в стекле, свое второе «я», как тот, его блистательный компаньон Егор Девиторский, которого словно нарцисса из мифа завораживают гладкие полированные поверхности и зеркала. Почему же он пришел тогда в милицию? Зачем сдал нам этого иконокрада? Что заставило его так поступить? Снова подумала Катя. Что же? Сегодня вечером вам позвонят. Кравченко был сама деловитость, личный секретарь господина Чугунова. Она сообщит окончательный ответ. Думаю, он согласится на ваши условия. Они, мне кажется, вполне приемлемы. Конечно, не хотелось бы связываться ни с какими аукционами, Иван Григорьевич. Сыскали бы вы нам по своим каналам какого-нибудь тихого старичка-коллекционера с этим альбомчиком, потолковали бы с ним по душам, уговорили. Вот, скажите, этот альбом Григорьева, ваш компаньон, кажется, в прошлый раз уточнил, у этой книги был ограниченный тираж. Но это реально найти эту вещь тут, у наших коллекционеров, а не за бугром? Думаю, что да. Я наведу справки, как только получу от вашего шефа конкретный ответ, согласен ли он. Но это не совсем пристойная вещь, не так ли? Кротко спросила Катя. Белогоров покосился на нее. Ну, я бы так не сказал. Мне в тот раз показалось нечто в духе Тулуз-Лотрека. У Тулуз-Лотрека было много работ. Какие конкретно вы имеете в виду? Те картины, например, что находятся в частных собраниях и никогда не выставлялись. Откровенная порнография? Таких вещей у этого карлика с герцогским титулом было немного. Даже полотна, написанные им в парижских публичных домах с натуры, в большинстве своем вполне невинны. Григорьева же вообще не интересовала такая постановка вопроса. Он не ставил себе задачу эпатировать зрителя непристойностью, его просто интересовал интимный мир женщин. «А вас не удивляет, что шеф моего мужа остановил свой выбор именно на этом альбоме?» — спросила Катя. «Нет». Она видела. «Это его действительно не удивляет. Он привык. Или, опять-таки, ему наплевать?» «Ну, значит так». Кравченко широко улыбнулся Белогурову. «Я информирую Василия Васильевича, а вы ждете нашего звонка. И уж исходя из его содержания...» «И самое последнее, пока не забыл. Если договоримся, и вещь окажется у кого-то из известных вам коллекционеров, и вы ее отыщете для нас, прежде чем с ее приобретением что-то решить окончательно, вы позволите нам с женой взглянуть на нее, прежде чем ввязывать в дело эксперта-оценщика?» «Конечно. Я не продаю кота в мешке. Я привезу вас к продавцу. Или вы, или он приедете ко мне в галерею». Белогуров кивнул равнодушно. «Рад был познакомиться, рад буду помочь. И рад буду впредь сотрудничать. Поклон от меня Василию Васильевичу. Кстати, как его здоровье? Слышал тут как-то в одном месте, что с ним что-то...» Кравченко развел руками, мол, без комментариев. «Пойми меня правильно, уважаемый». Белогуров понял. Они вышли из бара вместе, расплачивался Белогуров, и расстались в вестибюле. «Я хочу посмотреть, куда он отсюда тронется», — сказала Катя, когда они сели в машину. «Давай-ка встань вон там, подождем его». «Ну, и каковы впечатления?» Кравченко прикурил. «Довольно? Или тебе все мало?» «Ничего необычного в поведении вроде бы нет, только вот какая-то странная апатия ко всему и пьет. Первый раз видит клиентов, сделка вроде бы крупная замаячила, а он в таком фужере. Он ведь, кажется, для шампанского. Сколько грамм?» 250. 250 граммов коньяка? Целый стакан! А что, много, что ли?» Кравченко хмыкнул. «Этот Белогуров парень здоровый, только рыхлый, мускулы, как кисель, интеллигентик». Они ждали минут 20, потом увидели его. Белогуров спустился по ступенькам, подошел к припаркованной на углу вишневой иномарке с тонированными стеклами. «Та самая», — отметила Катя. «Хонда вроде», — Воронов говорил. Белогуров сел за руль. «Поехали за ним». Катя так и загорелась. «Надо же какой! Напился и едет! Еще задавит кого-нибудь! Поехали скорее!» «Нет». Кравченко не тронул машину с места. «За ним мы не поедем. Почему? Я хочу узнать, куда он такой пьяный собрался. Ну, пожалуйста, давай за ним. За ним не поедем. Почему? Подумай сама. Это был бы неверный ход. Он нас, точнее, тебя заметит? Не думаю, но рисковать не стоит. Можем только все испортить. А потом, такая слежка, Катька, это игрушки для дефективных. Катя сначала надулась, но потом решила, а может, Ватька и прав. Нечего пороть горячку, действительно можно навредить. Она была бы чрезвычайно удивлена, узнав, куда именно направился Белогуров после беседы с ними. Через четверть часа он уже парковал «Хонду» на углу Никитской улицы, возле здания ГУВД. Дело в том, что на руках у него была повестка с вызовом на 14:00 к следователю со смешной фамилией Ластиков. Вчера вечером он звонил Белогурову в галерею, просил приехать для оформления процессуальных документов. Ведь в деле иконокрада Могильного Белогуров по-прежнему оставался главным свидетелем обвинения. Ластиков заказал ему пропуск и ждал на вахте у патрульного милиционера у бюро пропусков. «Иван Григорьевич, и вы здесь? День добрый!» Белогуров медленно обернулся. Кто-то тронул его за плечо. «А, это тот майор из розыска. Колосов — его фамилия. Он только что вошел с улицы, улыбается дружески, руку жмет. Рядом с ним какой-то тип в джинсах и черной щегольской рубашке с золотой цепочкой на шее, то был с ведерка. И с ними же...» Белогуров неожиданно для себя узнал в человеке, который пришел вместе с Колосовым, Константина Крайнева. Последний раз, помнится, они встречались в Колорадо, и Шурка Марсиянов, и Пекин еще тогда были живы. «Иван Григорьевич, нам с вами на второй этаж. Следственное управление там». Следователь Ластиков вежливо пропустил его вперед. «Я вас не задержу, не беспокойтесь. Формальность!» Белогуров видел. Крайнего эти двое уводят куда-то по коридору. Племянник Салтычихи вдруг оглянулся, потом оглянулся и во второй раз. Они встретились с Белогуровым взглядами.